Глава 6. Швейцария. По пути домой я не обращала особого внимания на дорогу, мокро поблескивающую на солнце. Я обдумывала информацию, которой поделился со мной Джейкоб, пыталась разобраться и понять ее. Несмотря на перегрузку, мне стало легче. Видеть улыбку на лице Джейкоба, знать, что больше нет секретов, от этого ситуация не стала проще, но явно наметились улучшения. Я правильно сделала, что приехала. Джейкоб нуждался во мне, и, очевидно, думала я, смотря на дорогу и щурясь от солнечного света, что никакая опасность мне там не грозит. Она возникла словно из ниоткуда. Минуту назад в зеркале заднего вида ничего не было, кроме ярко освещенного солнцем шоссе, а в следующий миг солнце отразилось от серебряного Вольво, севшего мне на хвост. «Вот фигня!» – жалобно хныкнула я. Хотела было сразу съехать на обочину, но струсила. Страшно было встретиться с ним сейчас. Мне необходимо немного подождать. Вольво, отставая буквально на несколько сантиметров, следовал за мной. Я не отрывала взгляда от дороги. Жутко труся, стараясь не встречаться с ним взглядом, я направлялась прямо к Анжеле. Кажется, он своим взглядом прожег дыру в моем зеркале. Эдвард преследовал меня до самого дома Веберов. Он не остановился, просто проехал мимо, а я не посмотрела ему вслед. Не хотелось видеть выражение его лица. Как только он исчез из виду, я побежала по короткой бетонной дорожке к дому Анжелы. Стоило мне постучать, Бен сразу же открыл, будто стоял прямо за дверью. «Привет, Белла!» – удивленно произнес он. «Привет, Бен! Анжела дома?» Мелькнула мысль. Вдруг она забыла про наши планы, и я поежилась, представив, что придется отправляться домой раньше, чем планировалось. «Конечно», — сказал Бен, и тут же на лестнице появилась Анжела и позвала меня сверху. «Белла!» Послышался шум подъезжающей машины. Бен посмотрел через мое плечо. Этот звук не напугал меня. Двигатель запнулся, остановился, и дальше раздался громкий выхлоп. Ничего похожего на ровное урчание Вольво. Наверное, это приехал тот, кого ждал Бен. «Остин приехал», — сказал Бен Анжеле. На улице просигналили. «Увидимся позже», — пообещал Бен. «Уже скучаю по тебе». Он обвил рукой шею Анжелы, притянул ее лицо к себе и с энтузиазмом поцеловал. Через секунду Остин посигналил снова. «Пока, Анж, люблю тебя», — прокричал он, проходя мимо меня. Анжела покачнулась, ее лицо порозовело. Затем, придя в себя, она замахала им вслед, пока Бен и Остин не скрылись из виду. Посмотрев на меня, она уныло усмехнулась. «Спасибо тебе за то, что ты делаешь, Белл», — сказала она. «От всего сердца. Ты не только спасаешь мои руки от травмы, ты еще избавила меня от долгого двухчасового просмотра бессюжетного, плохого, дублированного восточного боевика». Она с облегчением вздохнула. «Рада помочь». Паника прошла, я смогла наконец-то дышать ровнее. Здесь все так просто. Простые человеческие переживания, Анжелы, странно успокаивали меня. Так хорошо было знать, что где-то есть и нормальная жизнь. Я последовала за Анжелой наверх в ее комнату. На пути ей попадались разбросанные игрушки. Она пинками раскидывала их по сторонам. Дом был необычно тих. «А где твоя семья?» «Родители забрали близнецов на день рождения в Порт-Анджелес. Я никак не могу поверить, что ты действительно взялась помогать мне. Бен притворяется, что у него тендинит». Воспаление сухожилий. Она скорчила гримасу. «Ничего не имею против», — сказала я. Но, зайдя в комнату Анжелы, увидев груду конвертов, вздохнула. «Ого!» Анжела обернулась и, извиняющейся, посмотрела на меня. Теперь понятно, почему она откладывала это занятие и почему Бен решил симулировать. «Думала, ты преувеличиваешь», — произнесла я. «Хотелось бы. Ты точно хочешь помочь?» «Подключай меня к работе. У меня весь день свободен». Анжела разделила стопку конвертов пополам. На стол между нами положила записную книжку матери. На какое-то время мы сосредоточились лишь на заполнении конвертов. Был слышен только звук пишущих ручек. «Чем сегодня занят вечером Эдвард?» Несколько минут спустя спросила она. Моя ручка вдавилась в конверт, на котором я писала. «Да Эммет приехал домой на выходные, они вроде как собираются в поход». «Ты говоришь не слишком уверенно», — я пожала плечами. «Тебе повезло, у Эдварда есть братья для всех этих турпоходов, ночевок и в палатках. Ой, не знаю, что б я делала, если бы у Бена не было Остина для всяких мальчишеских развлечений. Да уж, вылазки на природу не для меня, и не думаю, что когда-нибудь изменю свое мнение. Анжела рассмеялась. Я тоже предпочитаю развлечения дома. На некоторое время она сосредоточилась на своей кипе конвертов. Я успела написать еще 4 адреса. С Анжелой не нужно было болтать о всякой чепухе, лишь бы заполнить паузу в разговоре. Как и Чарли, она чувствовала себя уютно в тишине. Но, как и Чарли, она иногда бывала излишне наблюдательна. «Что-то случилось?» – тихо спросила она. «Ты, кажется, переживаешь». Я робко улыбнулась. «Это так заметно?» «Не очень». Скорее всего, она соврала, чтобы не огорчить меня. «Если не хочешь, не рассказывай», – заверила она меня. «Но если тебе нужно, я все выслушаю». Я хотела бы ответить «спасибо». Нет, но не могла. В конце концов, было слишком много секретов, которые я обязана хранить. Мне действительно нельзя было обсуждать мои проблемы ни с одним из людей. Это было против правил. И тем не менее, в каком-то странном порыве мне хотелось именно этого. Мне хотелось поговорить с нормальной подружкой, человеком. Мне хотелось немного поплакаться, так же, как и всем девушкам-подросткам. Хотелось бы, чтобы все мои проблемы были такими же простыми. Было бы так славно иметь кого-то в стороне от всех сверхъестественных проблем, того, кто мог бы взглянуть на ситуацию с другой точки зрения, кого-то беспристрастного. «Я не буду совать нос в чужие дела», – пообещала Анжела, улыбнувшись, продолжила писать адрес. «Нет», – сказала я, – «ты права, я переживаю. Это из-за Эдварда». «Что случилось?» Было так просто разговаривать с Анжелой. Когда она спросила меня, я знала, что она не просто любопытствует или ищет сплетен, как Джессика. Ее действительно волновало, что я расстроена. «Ох, он злится на меня». «В это трудно поверить», — сказала Анжела. «Из-за чего именно?» Я вздохнула. «А ты помнишь Джейкоба Блэка?» «А-а-а», — сказала она. «Ага. Он ревнует». «Нет, не ревнует». Мне следовало держать рот на замке. Невозможно было объяснить ситуацию правильно, но я все равно хотела рассказать. И я не представляла, насколько изголодалась по обыкновенным человеческим разговорам. «Эдвард считает, что Джейкоб плохо на меня влияет. Вроде как опасен для меня. Ты ведь знаешь, сколько у меня было проблем пару месяцев назад. Хотя все это глупости». Я была удивлена, увидев, что Анжела покачала головой. «Что?» – спросила я. «Белл, я видела, как Джейкоб Блэк смотрит на тебя. Готова поспорить, что вся проблема в ревности?» «Да с Джейком все иначе». «Для тебя, может быть, но не для Джейкоба». Я нахмурилась. «Джейкоб знает о моих чувствах. Я рассказала ему все». «Эдвард всего лишь человек, Белл. Он ревнует и реагирует на это, как и любой другой парень». Я состроила гримасу. Мне нечем было возразить. Она похлопала меня по руке. «Он это переживет. Ой, надеюсь, у Джейка сейчас тяжелые времена, я нужна ему». «Вы с Джейкобом очень близки?» «Как родственники», — согласилась я. «И Эдварду он не нравится. Должно быть, это нелегко. Интересно, как бы Бен повел себя?» — задумчиво произнесла она. Я чуть улыбнулась. «Наверное, как и любой другой парень». Она усмехнулась. «Возможно». Затем она сменила тему. Анжела знала, когда остановиться. Она поняла, что я не скажу. Не могу сказать ничего больше того, что уже сказала. «Вчера я получила место в общежитии. Естественно, самое дальнее здание от кампуса». «Бен уже знает, где он остановился?» «Ближайшее здание к кампусу. Ему всегда везет. А как ты? Решила, куда поедешь?» Я опустила глаза, внимательно рассматривая свою неуклюжую писанину. С минуты я рассеянно думала об Анжеле, Бене, университете Вашингтон. Уже через несколько месяцев они отправятся в Сиэтл. Будет ли там безопасно? Переедет ли опасный, дикий, новообращенный вампир куда-нибудь еще? Произойдет ли это снова? Будет ли другой город вздрагивать от ужасных заголовков в газетах? Вдруг я стану причиной появления таких заголовков? Я попыталась выкинуть все это из головы и немного запоздала, ответила Анжеле. «Думаю, поеду на Аляску, университет в Джуно». Она удивилась. «Аляска? Ох, правда? Я имею в виду, это здорово. Я просто думала, ты поедешь в более теплое место». Я усмехнулась, все еще глядя на конверт. «Да уж, в Форкс действительно изменил мои планы на будущее. А Эдвард, хотя от его имени у меня заплясали бабочки в животе, я посмотрела на нее и усмехнулась. Холод Аляски ему не помеха. Она улыбнулась в ответ. Конечно, нет. Но вздохнула. Это так далеко. Часто приезжать домой ты не сможешь. Я буду скучать по тебе. Ты будешь мне писать на e-mail? Тихая печаль волной накатила на меня. Может, это было ошибкой сближаться с Анжелой сейчас, но не будет ли еще хуже упустить этот последний шанс? Я прогнала невеселые мысли и отшутилась. Если я смогу печатать после вот этого, я мотнула головой в сторону стопки уже надписанных мной конвертов. Мы засмеялись, и остаток работы легко и весело болтали о школе, студенчестве. И все, что мне надо было, это не думать о неприятностях. К тому же сегодня были другие поводы беспокоиться. Я даже помогла Анжеле наклеить марки. Мне было страшно уходить. «Как твоя рука?» – спросила она. Я подвигала пальцами. «Думаю, что восстановлю полную функцию когда-нибудь». Внизу хлопнула дверь, и мы переглянулись. «Анж!» – позвал Бен. Я попыталась улыбнуться, но мои губы дрогнули. Думаю, это намек на то, что мне пора. Тебе не обязательно уходить, хотя, скорее всего, он станет описывать мне фильм в подробностях. Все равно, Чарли уже, наверное, ищет меня. Спасибо за помощь. Вообще-то, я хорошо провела время. Нужно будет как-нибудь повторить. Было приятно провести время вдвоем, по-девичьи. Точно. В дверь легонько постучали. Заходи, Бен, сказала Анжела. Я встала и потянулась. «Эй, Белл, ты жива?» – пошутил Бен перед тем, как занять мое место рядом с Анжелой. Он посмотрел на сделанную работу. «Хорошо поработали. Жаль, что вы все сделали. Я бы...» Он позволил этой мысли исчезнуть и взволнованно заговорить. «Анж, ужасно, что ты не пропустила. Это было просто отпадно. Последняя сцена битвы. Хореография просто невероятная. Один парень, ну тебе надо самой посмотреть, тогда поймешь, о чем я». Анжела взглянула на меня и закатила глаза. «До встречи в школе», — сказала я, нервно засмеявшись. Она вздохнула. «До встречи». По дороге к своему пикапу я нервничала, но улица была пуста. Всю дорогу я нервно посматривала во все зеркала, но серебряной машины нигде не было. Его машины не оказалось и перед моим домом. Правда, это еще ничего не значило. «Белла!» — позвал Чарли, когда я вошла в дом. «Привет, пап!» Он сидел перед телевизором в гостиной. «Ну, как прошел твой день?» «Хорошо», — сказала я. «Можно ему рассказать. Все равно он скоро все услышит от Билли, кроме того, он будет счастлив». На работе моя помощь оказалась ненужной, поэтому я поехала в Лапуш. На его лице не было сильного удивления. Билли уже с ним разговаривал. «Как Джейкоб?» — спросил Чарли, старательно изображая равнодушие. «Хорошо», — ровно ответила я. «Ты была у Веберов?» «Ага». «Мы надписали все приглашения». «Хорошо». Чарли широко улыбнулся. Он был странно сосредоточен, соображая, когда его провели. «Я рад, что ты сегодня провела время с друзьями». «Я тоже». Я направилась на кухню в поисках работы. К несчастью, Чарли уже убрал за собой после ужина. Простояв там несколько минут, я глядела на солнечный лучик ярким пятном, словно... заплатка, упавшим на пол, но я не могла тянуть время вечно. «Я иду заниматься», — хмуро заявила я, направляясь к лестнице. «Увидимся позже», — крикнул мне Чарли вслед. «Ой, если выживу», — подумала я. Я как следует закрыла дверь, прежде чем обернулась и осмотрела комнату.